По случаю 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, Ким Чен Ыну прислали корзины цветов Приморский краевой комитет Ленинского комсомола Российской Федерации, Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Ассоциация молодежи Алжира, Организация неприсоединившейся учащейся молодежи и гражданского общества, первый секретарь Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации Анатолий Долгачев, первый секретарь Владивостокского горкома Компартии Российской Федерации Артем Самсонов и председатель общества Нигерийско-корейской дружбы Ибрахим Манту.